Хотели ее в машину посадить. И порезвиться? В упор спросил Сергей. Да никто не собирался резвиться, взвился Рома жалобным голосом. Объяснить хотели популярно, а она тварь. Она отвлекала нас таким способом, пока остальные подтягивались. Типичная приманка. Сама порвала купальник. Потом выскакивают. Еще две. И виснут. Ситуация скользкая, щепетильная. Пытались отнять оружие. У двух здоровых мужиков? Ага. А потом еще две. Только уже со стволами. Прошмандовки. Короче, завязалась борьба. Это непростые женщины, Сергей Александрович. Чувствовалась подготовка, хорошая подготовка. Два автомата и организации. И вы в штаны наделали? Поэтому ходите на раскоряку? Они переглянулись, как тогда в московской милиции. О чем-то посоветовались молча. В больницу придется ехать. Отвернувшись, проговорил Жора. Отбили все. Распухло. Распяли между деревьев. Ноги растянули и били. «В какую больницу?» «Потерпишь!» — боднул головой Рома. «Пока не возьмем их, я отсюда не уеду!» «Говорю же, это не просто группа какая-то или банда, секта, что ли? Одни женщины! Такая ненависть!» «Амазонки, что ли?» «Не знаю. Садистки, феминистки. В общем, признаки секты. Крайний цинизм, мужа-ненавистничество. Предупредили, если не уберемся отсюда сегодня, завтра снова придут. И уже не бить будут, а на лед посадят». «На лед? Что это значит?» «Известно что, чтобы отморозить». «Какой-то восточный способ стерилизации», — объяснил очкарик, поправляя сползающие деформированные очки. «Будто кочевники так делали, чтобы пленные не размножались. Кусок льда под мошонку и пока не растает. Это они сами объяснили. А потом появился новый голос. Раньше его не слышал. «Суки, найду! В лед вморожу!» Снова влез Рома. «Ты дашь поговорить?» — рыкнул Бурцев, чувствуя озноб. От всего этого действительно несло ритуальностью, если эти парни не морочили ему голову. «Где все это происходило? Куда вас отвезли?» «Просто в лес, в наручниках. Глаза завязали, да еще на пол уложили. Сели сверху. Что тут увидишь?» Но везли минут 40 по асфальту, потом какие-то ухабы, проселок, что ли. Еще полчаса. Глаза не развязывали, растянули между деревьев. Руки, ноги. Самое страшное, не знаешь, в какой момент ударят. Висишь и ждешь каждое мгновение. Маньячки! Они, стервы, удовлетворение получают, когда бьют. Назад сами доставили? Оперативники еще раз переглянулись. То ли договаривались, как отвечать, то ли спрашивали друг друга о чем-то ранее условленном, чем избивали с толку, вызывая подозрение, что амазонки — оперативная сказка. Ничего подобного. Теперь Жора отчего-то занервничал. Одну руку мне отвязали и уехали. Сами выбирались, пешком. Что-нибудь требовали, кроме немедленного отъезда? О чем спрашивали? О чем между собой говорили? Кайф ловили, вот и все, — снова застонал Рома. Натуральные извращенки, садистки. Да замолчишь ты или нет, — взъярился Бурцев. Они поставили условия. Советовали передать нашему шефу, очкарик поднял глаза. — То есть получается вам, Сергей Александрович, чтобы вы сами забыли дорогу в страну дураков и своих людей не посылали никогда. Но потом кто-то приехал.